Оленька выросла, как говорится, на руках у бабушки, которая просто жила внучкой. Да и у Оли ближе бабушки не было человека на земле. Но вот бабушки не стало. Девочка долго не могла смириться с потерей и очень тосковала. Но дни шли, боль постепенно притуплялась, и Оля стала забывать свою любимую бабулю. Однажды внучке приснился страшный сон. Бабушка, которую было трудно узнать в лохмотьях, едва прикрывавших сгорбленное тело, протягивала к ней руку и о чем-то просила. Проснувшись, Оля постаралась забыть о виденном. Однако мысли о бабушке приходили постоянно. Девочка включала громкую музыку, чтобы она своим ритмом выбила из души все, что ее беспокоило. Но воспоминание с ней не давало покоя. Это дрожащая, протянутая рука. Оля стала ходить с наушниками, стараясь отвлечься, отогнать образ бабушки навсегда. Но по ночам та опять являлась к внучке и скорбно плакала. Девочка была готова отдать бабушке все, что угодно, но не знала, как это сделать. Так продолжалось до тех пор, пока однажды Оля не встретила соседку, с которой дружила бабушка. И когда та начала расспрашивать внучку, девочка расплакалась и все рассказала. Соседка перекрестилась и обняла Олю. «Бабушка просит у тебя одного, сердечных молитв. Без них ей одиноко, голодно и холодно. Твоя молитва ее утешит, согреет и накормит. Помолись с любовью, упокой, Господи, душу моей бабушки и прости все ее согрешения». И даруй ей Царствие Небесное. Внучка вечером помолилась и впервые за последние дни спала без сновидений. «Значит, бабушке на самом деле стало лучше», — подумала девочка и решила молиться о ней еще и по утрам. Через несколько дней ей опять приснилась бабушка. Она была тепло одета и улыбалась.